Глава 19. Вики. Так, уютная, просторная однушка в историческом центре города. Дороговато. Зачем мне лишний пафос? Студия в новом экорайоне. У чёрта на рогах. До работы буду ехать с такими пересадками, что проще в своем рабочем кабинете оставаться на ПМЖ. Однокомнатная квартира в стиле лофт в ЖК «Берёза». Вот это уже лучше, и до работы близко. Тычу на объявление, не открывая. Нет, отбой. Мебели нет, кухня пустая. Даже захудалого дивана хозяева не предоставляют. А где я буду искать себе в экстренном порядке мебель в съемную квартиру? У меня, конечно, есть неплохие сбережения, ведь, живя с родителями, свою заработную плату я имела возможность откладывать, если не всю, то львиную ее долю, но... Короче, будет расточительством потратить все деньги на мебель. Проще уж переплатить и остановиться в историческом центре города. Если затянуть пояса, то я вполне ее потяну. Да и все важные объекты инфраструктуры близко, что тоже немаловажно. Подумав, перекатываюсь на живот, подминаю под себя одеяло и возвращаюсь к первому объявлению. Пробегаю глазами по информации. Есть все, даже интернет. Щелкаю на «показать номер», собираясь набрать хозяев. Нужно ускоряться с решением насущной проблемы, а то время уже 17:00, вечер пятницы. Работу я благополучно прогуляла, написав Илье, что приболела, а долго пользоваться гостеприимством красавчика совесть не позволит. Мало того, что утром я завалилась к нему с вещами, так еще и полдня в его кровати беззастенчиво валяюсь. Где он, кстати? Оглядываю комнату, парня нет. Судя по звукам льющейся воды в душе, за окнами уже смеркается. В квартире бардак, разбросанные по полу покрывала, вещи и подушки. Побесились мы от души. За все 2 недели разлуки оторвались, умотав друг друга так, что оба не помним, как в обнимку отключились. От воспоминаний на губы наползает улыбка. В животе взлетают 1000 дремавших бабочек. По коже маршируют мурашки. Чёрт, и всё-таки он идеален. Так не о том, Вика. Нехотя возвращаю взгляд на экран. Там появляется сочетание цифр, над которыми я заношу палец. Вот только позвонить не успеваю. Матрас рядом со мной пружинит и прогибается. Ренат подминает меня под себя, обнимая одной рукой, второй выхватывает телефон. Пробегая глазами по экрану, читая вслух. «Аренда квартир. Ясноглазая». Оглядываюсь через плечо. «По-моему, нам пора поговорить по поводу появившейся у меня на пороге дорожной сумки». Хм, дождалась Виктория. Надо было не дрыхнуть до обеда, а сразу искать жилье, а то навинтят тебе сейчас позорного пинка по мягкому месту, и пойдешь со своей гордостью наперевес куда-нибудь в захудалый вонючий мотель с тараканами. Не переживай, я уже решаю этот вопрос. Скоро уйду, честно. Пытаюсь выхватить телефон, Ренат не дает. Отставляет руку так, что мне не дотянуться. Смотрит в упор и хмурится. Тебя разве кто-то гонит? «А ты разве не поэтому спросил?» «Вообще-то я спросил, потому что жду хоть каких-то объяснений. Ты завалилась ко мне утром, зарёванная и с вещами. Что я, по-твоему, должен думать? Тебя выгнали предки?» «Мы же договаривались, что не будем лезть в личное. То первое правило наших...» «И я помню. Помню твои дурацкие правила», — обрубает на полуслове. «Ладно, давай так. Тебе есть где жить, ясноглазая?» «Спрашиваю, потому что, судя по тому, что ты мониторишь объявления, прямо отсюда тебе идти попросту некуда». Я хмурюсь. Не нравится мне этот нравоучительный тон и взгляд парня. Предпринимаю попытку выбраться из захвата, но делаю все только хуже. Ренат в пару легких маневров оказывается сверху. Придавливает своей спортивной фигурой к кровати. Не убежать. Прячет мой телефон под свою подушку и, обхватив пальцами подбородок, заставляет посмотреть ему в глаза. «Ага, будто у меня были другие варианты в подобном положении». «Нет», — сознаюсь в конце концов. «Некуда. Потому что утром я поругалась с родителями и ушла из дома. Да, теперь я ищу, где быстро можно снять жилье. Есть еще вопросы?» Удивления в глазах красавчика не случается. Думаю, он уже и так все понял. Без моих душещипательных признаний. Он только кивает и подается вперед. Увильнуть не успеваю, как его губы в легком поцелую касаются моих. Один, второй невесомый чмок, после чего красавчик чуть отстраняется, выдыхая губами в губы. «Есть. Повторю, если ты не услышала. Тебя разве кто-то гонит, Вик? Блять, хватит делать из меня монстра!» Первое мгновение я пытаюсь услышанное переварить. С мозговой активностью у меня сегодня плохо. Стресс, недосып и все дела. У меня уходят добрые 5 минут, чтобы собрать мысли в кучу и спросить. «И что это значит?» Ренат закатывает глаза. Отпускает меня, перекатывается на бок, как был в полотенце из душа. Укладывается рядом, подпирая рукой голову. «Это значит, оставайся столько, сколько понадобится. Я тебя не гоню, ясноглазая. Как попадется подходящий вариант с хатой, съедешь. Все равно я дома бываю редко». От неожиданности я сажусь на постели. Повыше, подтягивая одеяло к груди, подозрительно щурюсь в сторону Рената. Сердце набирает разгон. Все и так слишком стремительно закрутилось, что голова кругом. Хотя нет, иллюзий я не строю, это не предложение парня к девушке жить вместе, потому что любовь и бла-бла-бла. Именно поэтому спрашиваю. «В чем подвох?» Красавчик ухмыляется. Да так ухмыляется, что хочется ему хорошенько врезать, что я и делаю, замахнувшись подушкой. Он смеется и перехватывает ее, заявляя. «С тебя завтрак, обед и ужин. Предоставляю угол за еду. Кстати, я ужасно проголодался. Можешь уже начинать отрабатывать». Теперь приходит моя очередь ехидно улыбаться, признаваясь. «Если ты готов 3 раза в день есть яичницу, то с удовольствием. Видишь ли, с кухней я на «вы». Повар из меня посредственный, красавчик». «Серьезно?» — выгибается его бровь. «Угу. Готовить я не умею от слова совсем. Скорее всего, даже не соображу, как включить плиту. Так что, увы», — пожимаю плечами. «Понял». Резко подскакивает на ноги Ренат, кидая мне свою майку. «Одевайся». «Что ты понял?» Послушно выполняю отданный приказ, после чего меня хватает за руку. «Эм, куда ты меня тащишь?» «На кухню». «Зачем?» «Учитель из меня хреновый и крайне нетерпеливый. Но так уж и быть, один мастер-класс я тебе проведу, ясноглазая». Самодовольно выдает красавчик. Я фыркаю. Не проще ли было найти себе другую сожительницу, более искушенную в вопросах готовки? Проще, но есть одна загвоздка. Это какая же? Ренат разворачивается и подхватывает меня на руки, усаживая на кухонный стол, подмигивает и улыбается. Не хочу другую. Тебя хочу. Пошло и двусмысленно. Мне нравится. Как и все, что связано с этим парнем, нравится. И сколько бы он ни строил из себя вредную ледышку, сердце у него большое. И язвить он может бесконечно, но безразличной девушке вряд ли бы красавчик стал помогать. Все-таки пустить кого-то на свою территорию — серьезный шаг. Пусть даже просто в качестве соседки. Ну, с привилегиями. Пробегаю пальчиками по его груди вниз, к животу, провожу подушечкой, очерчивая впадинки на рельефном прессе, уже совершенно серьезно переспрашивая. «А если без шуток? Для тебя правда не будет проблемы, если я поживу у тебя какое-то время, Ренат. Обещаю вести себя как мышка и сильно не отсвечивать». «Мой дом, твой дом, ясноглазая». «Чисто выгодное соседство?» «Так точно. С привилегиями». Поигрывает бровями соблазнительный гад. «Убьем одним выстрелом сразу 2 зайцев. Минимум усилий на дорогу друг к другу. Сплошная выгода». Я посмеиваюсь, упирая пальчик ему в грудь. «Не влюбляться, не ревновать, не претендовать на жизнь и личное пространство друг друга. Исключительно физика». «Идеально. Думаю, мы уживемся», —